Глава 42. Лия. Не знаю, сколько мы так просидели с мамой, разговаривая. Я поделилась с ней своими чувствами, она... Я так и не поняла, на самом ли деле она поверила в чувства мира, но во всяком случае она выразила эмпатию тому, что я рассказала. А я, наконец, почувствовала себя счастливой, что смогла с ней поделиться. Через час приехал Глеб Степанович с Никитой, но я из комнаты не вышла, не хотела видеть этих двоих. Эмоции и так на пределе, еще Никиты мне не хватало. Мама все же отправилась к ним, а я места себе найти не могла. Ходила из угла в угол, разрываясь на части. С Амиром я расставаться не собираюсь, но папа настроен решительно. Может, со временем его отпустят, он свыкнется с мыслью, что мы вместе. Никто не заставляет их общаться, и я не стану этого делать. Понимаю, что это просьба из разряда фантастики, но и молча сидеть взаперти больше не стану. Звук открывающейся двери заставил меня резко обернуться. Неприязнь мгновенно охватила тело, но я постаралась этого не показывать. — Никита, стучаться не учили? — Вдруг ты была голой, а я пропустил этот момент. Ухмыльнулся он, без разрешения входя внутрь и закрывая за собой дверь. Похоже, меняться он не собирается ни в поведении, ни в отношении ко мне. Как был родом, так им и остался. — Что тебе нужно? — Да вот, решил поболтать, узнать, как тебя так угораздило связаться с зэком. — Не твое дело. — Да прям уж. Мое, конечно. Расхлебывать-то мне и моему отцу делать нам нечего, как копать под твоего любовничка. Оскалился он, не скрывая желчь и презрения в глазах. «Нечего под него копать!» — гневно отрезала я. «Ему нечего скрывать!» На последнем слове я запнулась. «Было, конечно, было, и если они узнают...» «Сама-то веришь, Игнатова? Да за твоим Шахином столько грешков, что на пожизненное хватит!» «Что значит на пожизненное?» Спину холодом обдало, а в желудок будто камень опустился. «То и значит...» Или ты думала, твой папаша простил ему то, что он чуть вас не убил? Тревога подступила к горлу внушительным комом. Откуда ты это знаешь? Я все знаю. Лия, по стопам отца пойду, он мне рассказывает все, особенно что касается тебя. Звягин шагнул ко мне, а я обогнула его и сорвалась с места. Вылетела в коридор, пронеслась через гостиную и замерла около входа на кухню. Отец сидел за одним столом с Глебом Степановичем, а перед ним валялись фото, документы и флешка. Картина точно такая же, как совсем недавно я видела в кабинете Амира. «Думаешь, этого достаточно?» — с сомнением спросил отец Звягина-старшего. «Конечно. Тут на видео прямое доказательство того, как он стреляет в барыгу». «Так это барыга. В плюс ему только пойдет». И видео 20-летней давности. Тут таких много. Если надо посвежее, то есть показания пострадавшего. Он еще в больнице. Шахин ему руки и ноги переломал. Так что закроем его как миленького, и Ковнев не поможет. У того тоже руки нечисты. А я только и ждал момент, когда его можно будет сдвинуть. Тогда и мне дорога в столицу открыта, и ты, наконец, сможешь подняться. Господи, господи, господи! Пульс в секунду вырос до максимального, и я вцепилась рукой в дверной косяк. Перед глазами разлетелись мошки, во рту пересохло. Амир. Его снова могут посадить. Я дрожащей рукой вытащила из заднего кармана джинсов телефон и быстро нашла наш с ним диалог. От волнения пальцы промазывали по буквам, а Т9 выдавал непонятно что. Приходилось несколько раз исправлять. Амир. Папа хочет тебя посадить, он нашел какие-то доказательства и настроен очень серьезно. Пожалуйста, уезжай, я постараюсь его уговор... Дописать я не успела, потому что телефон резко выдрали из моих пальцев. Я обернуться не успела, как передо мной возник Никита. Совсем охренела Игнатова. Громко рявкнул он, привлекая внимание отца. Я вздрогнула, но злость и отчаянная тревога за мир не позволяла сдаться. Дай сюда телефон! прошипела, потянувшись за ним, когда этот придурок схватил меня за локоть и втолкал на кухню. «Анна тут вас подслушивала и пыталась предупредить своего, чтобы он сбежал. Бессовестно сдал меня, протягивая телефон моему отцу». Папа выхватил аппарат и, зажав боковую кнопку, выключил его. «Лия, ты в своем уме? Не соображаешь, что происходит?» — крикнул со всей силы, прикладываясь к телефону к столу, отчего экран покрылся трещинами. — Соображаю, я как раз соображаю. Ты снова поступаешь с Амиром, как раньше, собираешься его посадить ни за что. — Да он убийца, дочь, убийца и бандит. — Не смей! Я топнула ногой, чувствуя, как меня охватывает истерика. В груди больно стиснула, маниакальная энергия растеклась по венам. — Сам чем лучше лжец и предатель, вот ты кто! Я любила тебя, а ты... Папа двумя шагами обошел стол и схватил меня за плечи, а меня словно током ударило его прикосновение. Я отшатнулась, замотав головой. — Не трогай меня, я мира не трогай, я не разрешаю, понятно? Если ты ему что-то сделаешь, я... — Что ты? — процедил сквозь зуб отец. — Что, Лия? Ты завтра же отправишься за границу с Никитой. — Нет! — крикнула я. — Да! Ты будешь с цыганом только через мой труп. Истерика резко перешла в другое состояние, осознанное противостояние. Я пристально взглянула папе в глаза и плотно сжала губы. Я уйду из дома. За ребрами сжалась, потому что я никогда так с ним не разговаривала раньше. Даже когда он меня не пускал куда-то, я смирялась. Сейчас же все изменилось. Я не могу потерять Амира. Не могу принять эти ужасные условия. Если для этого придется пойти против отца, то я это сделаю. Уйду и больше никогда с тобой не заговорю, если ты посмеешь ему что-то сделать. Несмотря на то, как ты с ним поступил, он тебя не трогал все эти годы. А ты смеешь угрожать ему? Где твоя совесть, папа? А нет ее. Нет с тех пор, как он чуть не убил тебя. Крик. Отца отбился звоном от стекол. «Поэтому лучше ты будешь меня ненавидеть, чем я буду знать, что ты с ним». Мне стало плохо. Давление поднялось, руки онемели, а к горлу подступила тошнота. «Ни за что в жизни я не уеду с Никитой». Процедив сквозь зубы, я развернулась и последовала к выходу. Пульс бился в затылке, в уши, казалось, насыпали стекла. Прошла мимо мамы, которая, прикрывая рот рукой, стояла около стены. «И что, дашь ей так уйти?» — услышала голос Звягина-старшего. «Нет, уедет, даже если будет брыкаться». «Я знаю способ. Чтобы не брыкалась, я перестала их слушать. Забежала в спальню, достала из ящика паспорт, смахнула текущие по щекам слезы, стараясь не думать о том, что делаю». Сердце болело от происходящего, но позволить себе сломать жизнь я не могла. Не хочу ехать с Никитой, ни с этим моральным уродом, для которого нет ничего святого, ни с кем не хочу. Хочу к Амиру, и чтобы мы уехали как можно дальше. С мамой я потом свяжусь, а отец... Слезы еще сильнее хлынули из глаз. Отец — слепец, который зациклился на одном моменте и никак не желает его отпускать. В ящике стола нашла несколько купюр и достала кое-какие сбережения, которые собирала на подарок к годовщине родителей. Засунула их в карман, паспорт туда же, открыла дверь и врезалась носом в грудь Никиты. Охнула. Хотела обойти, как вдруг мне на лицо легла мокрая тряпка. Ядреный запах окутал легкие, когда я вдохнула, попытаясь оттолкнуть этого ненормального, а потом перед глазами. Поплыла, и я провалилась в темноту.